Глава 9. Первым на слова Ордона отреагировал герцог Буркингемский. Он захохотал, громко и раскатисто. «Чушь! Это китайские иероглифы! Даже если драконы и были среди китайцев, то мы со Сью не имеем к ним никакого отношения. Мы вообще принадлежим другой расе. Верно, Сью?» «Верно», — кивнула я и добавила. «Хотя китайцы и верят, что они произошли от драконов, но мы точно не китайцы. Для славянских народов драконы скорее враги, чем предки. И у нас драконов называли даже не драконами, а змеями. Они были с 3, 9 и 12 головами». «12 головами, говоришь?» — хмыкнул Аарон. Остальные драконы стали переглядываться и ухмыляться. Довольно так ухмыляться, что я нахмурилась. Явно был какой-то подвох. И только Ордон обратил внимание на то, что было гораздо важнее. «Другая раса?» — переспросил он. «Но вы же говорили, что в вашем мире есть только люди». «Ага», — кивнула я. «Только люди, но разных рас». «Как это?» — не понял Ордон. «Очень просто». Я улыбнулась. «Славяне принадлежат к европеоидной расе. У нас белая кожа. Есть люди с черной кожей, которые принадлежат к негроидной расе. И желтой — монголоидная раса. Вот китайцы как раз к ней относятся. Так что если драконы и оставили своих потомков, то это точно не мы с герцогом Буркингемским». Ордон задумался. Ненадолго. А потом задал очень странный вопрос. «А эти, как ты их назвала, китайцы, далеко от вас живут?» «Нет», — покачала я головой. «Наши страны по соседству, однако мы почти не смешивались с ними. Так что...» Я развела руками, говоря, мол, ошибочка вышла. «И к драконам мы не имеем никакого отношения». Дракон довольно улыбнулся. «Тогда точно все сходится, мэр Сью. Сами подумайте. Мы выглядим точно так же, как вы. Значит, по вашей классификации наши человеческие образы относятся к европеоидной расе, верно?» «Верно», — кивнула я, все еще не понимая, к чему он клонит. «Что же?» — улыбнулся Ордон. «Сейчас самое время для небольшого экскурса в нашу драконью историю, иначе дальше будет не очень понятно. Я об этом еще никогда и никому не рассказывал, так что слушайте все». Оказалось, что за много-много веков до того, как Ордон покинул свой родной мир, драконы пришли туда из какого-то другого мира. И именно боги этого самого первого мира прокляли драконью расу. Уже никто не помнил, за что, но после этого проклятия у драконов перестали рождаться девочки. А чтобы раса не сгинула во тьме веков и не остановилась в развитии, боги повелели, что чистокровные человеческие женщины будут способны выносить и родить драконёнка. Правда, всего один раз. Через пару поколений в том мире не осталось чистокровных людей, потому что эта раса легко смешивалась с остальными, которые обитали в изначальном мире вместе с драконами. Это были эльфы, гномы и орки. Жили драконы долго, но смерть от болезни или травмы иногда настигала и их. И драконы стали беспокоиться о сохранении своей расы. Боги, несмотря на наложенное проклятие, не хотели исчезновения драконов, поэтому сделали так, чтобы случайным порталом, вроде того, что существует на Ордоне, в изначальный мир изредка попадали чистокровные человечки. Так драконы узнали, что где-то существуют человеческие миры, и решили обхитрить богов. Они сумели рассчитать возможность перехода по портальному следу в тот мир, из которого пришла человечка. Вероятность выжить без защиты богов была минимальна, Но, тем не менее, драконы пошли на такой риск. И при следующих срабатываниях портала несколько групп драконов шагнули в неизвестность и покинули изначальный мир. Предок Ордона был в одной из них. Они не знали, что случилось с остальными, но им повезло. Мир, в который они попали, отлично подошел для жизни. Только магии там было маловато. Едва хватало, чтобы поддерживать минимальные удобства. «Именно поэтому, когда я попал сюда и получил в свое распоряжение практически безграничные возможности благодаря огромному количеству магии, то слегка потерял берега, возомнив себя всесильным. Все мои ошибки и беды этого мира произошли из-за моей самоуверенности и опьянения магией». Ордон тяжело вздохнул. «Ну, вернемся к миру нашего мэра Сью. Скорее всего, в ваш мир по портальному следу тоже отправилась некая группа драконов изначального мира. А теперь представьте, что драконы шли в неизвестный мир, в котором жили люди. Вряд ли они отправились туда в своем истинном обличье, верно?» «А у вас есть еще одно обличье?» Удивилась я и тут же поняла, как глупо прозвучал мой вопрос. «Ну, конечно, у них есть другое обличье. Я же сама лично видела площадку для приземления в драконьем замке» и вздохнула. «Верно. Вы правы, они должны были отправиться в этот мир в облике людей». «Людей, принадлежащих европеоидной расе, прошу заметить», — улыбнулся Ордон. «Они же не могли предполагать, что где-то есть разные расы людей. А теперь представьте, что магии в том мире не было ни капли, и несчастные драконы потеряли возможность сменить облик, навсегда оставшись людьми с привычной им белой кожей». Я нахмурилась. Доводы Ордона звучали разумно, но мне было кое-что непонятно. «Но почему тогда именно китайцы называют себя предками драконов?» «Потому что самим драконам проще было забыть о прошлом, чем вспоминать то, что они потеряли. Например, а ваши китайцы, возможно, были народом, который драконы поработили. Поэтому их письменность...» Ордон кивнул на все еще висящий напротив нас свиток. «Так похоже на драконий язык, скопированный неумелым ребенком». «Но тогда почему у нас совсем другая письменность?» Упиралась я изо всех сил, не желая признать дракона правым. «У нас даже принципы разные. У китайцев иероглифы, то есть каждое слово обозначается определенной картинкой. Иероглифов миллионы, а у нас буквы. То есть отдельным значком обозначается каждый звук. И букв у нас всего 33. «Возможно, драконий язык оказался очень сложным для мира, в котором нет магии, и его упростили. Наши письмена способны не только передавать смысл, но и воссоздавать образы при чтении. Если, конечно, вложить в них каплю магии. Вот, смотрите, мэр Сью». Он перевел взгляд на иероглифы и, нараспев, прочитал то, что там было написано. Прозвучало это не совсем по-китайски, но очень похоже. Не было мягкости и шепелявости языка. Слова звучали твердо и даже гортанно и рычаще, хотя в китайском вообще нет буквы «Р». Но самое главное, я вдруг ощутила кожей дыхание воды, как будто бы я лежу на водной глади посреди реки. И вокруг тихо-тихо, ни ветерка, ни звука. Только чистая речная свежесть, высокое прозрачно-синее небо над головой, ласковое солнце. Я кручусь на месте, наслаждаясь покоем. А потом вдруг дунул ветерок, совсем чуть-чуть, как будто бы подталкивая меня куда-то. «Вижу, что вы почувствовали», — рассмеялся Ордон. Я открыла глаза, которые закрылись будто бы сами собой, и с удивлением увидела, что обстановка спа-салона исчезла, и мы теперь кружились посреди большого водоема, то ли реки, то ли озера. И даже ветерок дул, слегка подпихивая на спину. «Что это было?» — выдохнула я. «Это была наша древняя драконья мудрость, которую люди вашего мира хотели сохранить. Она гласит: «Тому, кто никуда не плывет, не бывает попутного ветра». А я вдруг вспомнила, как сравнивала себя с неподвижной баржей. А ведь китайцы... Тьфу ты! Драконы! Правы! Теперь после такой крутой демонстрации было как-то глупо отрицать, что драконы сильно потоптались в нашем мире. И, возможно, мы и правда их потомки. Хотя это мне все равно не нравилось. И не только мне. Герцог Буркингемский, молчавший все это время, заявил: «Ардон, все равно не сходятся. Ты можешь ввести в заблуждение Сью, которая пришла в этот мир недавно и ничего не знает о драконах. Но я-то разбираюсь в вашей природе гораздо лучше. И уверен, ты врешь. Не было у нас никаких драконов. Это всего лишь сказки». «Дорогой друг», — качнул головой Ардон, «а что именно навело тебя на такие мысли?» «Во-первых...» Герцог говорил таким тоном, что я прямо увидела его сидящим на диване. Ну, то есть плывущим посреди реки вместе с нами. В черном камзоле, из-под которого выглядывали пышный воротник и рукава. А-ля граф Дракула. И как герцог хмурился, увидела. И как поднимал палец вверх, указывая Ардону на неправильности. «Что происходит?» Взвизгнул он, так и не сказав, что там было во-первых. А я вдруг почувствовала, как жар стыда поднимается по мне снизу вверх. Поняла, что опять накосячила, потому что глаза опять оказались закрыты. Я осторожно приоткрыла один глаз. Посреди ошеломленных драконов сидел незнакомый мужчина. В белой рубашке с пышными рукавами и воротником, в черном камзоле и с огромными круглыми глазами. Он ошарашенно озирался по сторонам. Драконы смотрели на него точно так же. Я малодушно закрыла глаза. «Ну его! Лучше сделать вид, что я ничего такого не видела!» И призрак герцога Буркингемского не обрел плоть. И я вообще здесь ни при чем. И мое воображение... Хм. Первым пришел в себя Ардон. Сью, это вы? Его голос звучал обманчиво спокойно, как будто бы ничего страшного не случилось. Подумаешь, Сью воплотила призрака. Но я-то не дура попадаться на такие уловки. Поэтому помотала головой из стороны в сторону, не открывая глаз. И добавила для ясности: «Нет, не я». «Сью!» — прошептал герцог Буркингемский и кинулся ко мне, падая передо мной на колени и хватая за руки. «Сью! Это ты! Ты, да?» В его голосе, который звучал успокаивающе привычно, была такая надежда, что я не смогла соврать и качнула головой, признаваясь. Хотя прохладное прикосновение рук призрака, который обрел плоть, было жутким. «Сью!» Выдохнул герцог и кинулся обниматься. «Я настоящий, Сью! Настоящий!» «Хм!» Снова кашлянул Ардон. «Полагаю, этот эффект ненадолго и проявляется исключительно в пределах нашего дома. Хотя я не понимаю, как такое возможно. Дом никогда не проецировал живых существ». Я пожала плечами. Вернее, пожала бы плечами, если бы могла. Но нет, герцог Буркингемский так сильно тискал меня, радуясь оживлению, что я едва могла дышать. Но глаза не открыла. Страшно же! «Возможно, — подал голос Даррен, — это произошло потому, что дух герцога уже был. По сути, Сью создала вокруг него материальную оболочку». Он запнулся, как будто бы не договорив мысль до конца. «Возможно», — согласился Ордон. «Мэр Сью!» Голос Михана, старика-привратника, звучал просительно. «А вы можете воплотить и меня тоже?» «Нет», — хотела ответить я. «Они что думают, я воплотительная машина, что ли? У меня, может быть, воображение от таких эмоций закончилось. А всякие там седые бородатые старики в белых одеждах с красной вышивкой, в сандалиях и с крючковатым посохом в руках пусть ко мне не пристают». По комнате пронесся еще один вздох. Я расстроилась. Наверное, чертов призрак тоже воплотился. Зато герцог Буркингемский наконец-то выпустил меня из рук, и я плюхнулась на свое кресло. Выдохнула. И осторожно приоткрыла глаза. Интересно же, что случилось? Посреди комнаты, радостно похлопывая друг другу по плечам, обнимались граф Дракула и какой-то белобородый старец. Его палка валялась рядом. «Хм!» В третий раз кашлянул Ордон. «Мэр Сью, почему вы придали Михану именно такой вид?» «Какой?» — не поняла я, не отрицая, однако, что это пакость моих рук дело. «Ну, такой!» Ордон замялся, словно не находя слов. «Да какой такой?» — начала я нервничать. «Ну, он же старый. А как я должна была его увидеть? Молодым, что ли?» «Нет-нет». Дракон успокаивающе улыбнулся, ощутив, что я начала нервничать. «Я не про возраст. Я про одеяние и, самое главное, посох». Я пожала плечами. «Но откуда же я знаю, почему мое воображение выдало именно такое? Оно вообще мне не подчиняется и делает... что хочет?» «Дело в том...» Ордон, так и не дождавшись ответа, продолжил сам. «Именно так выглядят драконы, достигшие величайшей мудрости и желающие уйти из жизни. Это довольно редкое явление среди нашего народа, но именно поэтому каждый дракон, взявший посох, остается в памяти как равный Богу. А этот посох — не простая палка, это вместилище их магии и сути». Я вздохнула, потому что поняла, с кого я срисовала образ Михана. Это был славянский белобог. Помнится, у нас в офисе у одной из моих коллег, которая увлекалась славянской мифологией, на компьютере была такая заставка — седой старец с длинной белой бородой. Одна рука поднята в приветственном жесте, а другая держит посох с драконьей головой. Помнится, моя коллега тоже твердила, что главное у славянских богов — их посохи, с помощью которых те творят чудеса. Захотелось сплюнуть. Никогда не думала, что в нашем мире столько драконов, а их там оказывается под каждым кустом. Куда ни плюнь, так в дракона попадешь. И почему до сих пор никто не догадался, что эти мерзкие ящеры волю потоптались и в нашем прошлом? «Вижу, вы вспомнили», — осторожно улыбнулся Ордон. «И мне кажется, это еще одно доказательство наличия у нас с вами общих предков». Я втянула голову в плечи, чтобы не кивнуть. Ну, никак не хотелось мне соглашаться с таким происхождением. Ну, никак. И не важно, что я сама теперь была почти уверена в том, что Ордон прав. «Кстати, я ж не договорил!» Сияющий, как начищенная серебряная монета, граф Дракула, тьфу, то есть герцог Буркингемский, наконец-то отвлекся от обнимашек с Миханом. «Во-первых, всем известно, что у вас никогда не рождаются девочки, только сыновья. И даже больше. Лишенные драконьей магии полукровки, тем не менее, не освобождаются от драконьего проклятия, и у них тоже рождаются только сыновья. Верно? Но, как мы видим, Сью совсем не мальчик, а девочка. А девочек-полудраконов не бывает». «Верно», — кивнул Ордон. Не бывает, ты прав, дорогой друг. Но это у нас, в мире, где есть магия. Возможно, я не уверен, но вполне может быть, что в мире, лишенном магии, драконе проклятие, наложенное магически, со временем ослабело. И постепенно в драконьих семьях стали рождаться дочери. Или драконам вашего мира удалось задобрить богов и избавиться от проклятия совсем. Герцог демонстративно фыркнул. Я тоже, только мысленно. Очень уж мне не нравилось то, что я узнала о себе и своих предках. Ну кому приятно узнать, что твои 100 раз прадеды какие-то там ящеры? Это что же получается? Вдруг осенило меня. Я рептилоид? Ну нет же! Ну нет уж! Интересно, пришла в голову еще одна мысль. А если шапочку из фольги надевают не для того, чтобы защититься от чужого воздействия, а для того, чтобы скрыть свое? И тогда картинка предстает совсем в другом свете. Выходит, что кто-то в нашем мире осознал в себе драконье наследство и защищает людей от своей магии. Кстати, скажите, Ардон, я вскинула глаза на дракона. А почему у меня, если я, допустим, полудракон, не появилась драконья магия? Именно! Вздел палец вверх точно так, как я представляла, герцог Буркингемский. Пусть у Сью и проявились способности, благодаря которым я обрел тело, но у меня-то ничего не было, и ни одного чуда я в своей жизни не совершил. И значит, я никакой не полудракон. И это во-вторых. Это не я. Тут же открестилась я от своих способностей, перебивая Ардона. Это все дом. Я же не виновата, что ваш дом считает мои мысли. А то, что я так ярко думаю, никакая не магия. Если бы это была магия, я могла бы этим управлять. Ардон тяжело вздохнул. Как будто бы мы были нерадивыми учениками, которые не могли понять тему урока после 33-го объяснения. Даже обидно стало. Вы оба правы и неправы одновременно. У полудраконов нет драконьей магии. Посмотрите на горца. Но зато на полудраконов не действует драконья магия. То есть мы не можем заставить горца, вас, мэр Сью, или вас, ваша светлость, поступать так, как нам надо, в отличие от остальных людей. Поэтому на вас, мэр Сью, не действует магия забвения, которой пользуется Аарон. «Кстати!» — воскликнула я, невежливо перебив Ардона. «Как это на меня не действует драконья магия? А почему тогда я висла на этом?» Кивнула я в сторону зевающего от скуки Аарона. Остальные драконы уже, по всей видимости, перестали нас слушать, сделав собственные выводы, и теперь о чем-то шептались с Миханом. Ардон недовольно покачал головой. Ему не понравилось, что я помешала ему договорить. Но, с другой стороны, посмотрела бы я на него, если бы кто-то вдруг стал утверждать, что в его предках затесался какой-нибудь гном или эльф, или еще кто-нибудь.